церквами. Приселков, страницы 93-95, 109-111. Мы не знаем, как был улажен русско-византийский конфликт, но это случилось не позднее 1052 года, поскольку в повести временных лет мы находим следующую запись, датированную 1053 годом. У Всеволода Ярославича родился сын от греческой принцессы, и он назвал его Владимиром. По-видимому, Всеволод женился на принцессе в 1052 году, что вряд ли было бы возможно без восстановления дружественных отношений между Византией и Русью. Но этого брака едва ли хватило бы для компенсации русским за отказ от идеи независимости русской церкви. Скорее всего, одновременно между Киевом и Константинополем было заключено новое торговое соглашение на условиях, выгодных для Руси. Что случилось с Иларионом после его смещения с должности, неизвестно. Приселков предположил, что он принял высший монашеский сан и, в конце концов, удалился в Печерский монастырь под именем Никона. Но это только предположение, каким бы мастерским оно ни было. По совпадению, которое кажется многозначительным, Ярослав умер в том же 1054 году, в котором произошел окончательный разрыв между Восточной и Западной церквами. Для характеристики личности Ярослава мы располагаем не только свидетельствами из литературных источников, но также результатами антропологического и анатомического анализа его скелета и черепа, которые, как отмечалось ранее, подтверждают данные литературных источников, по меньшей мере, в одном важном пункте. Так, в повести временных лет упоминается, что князь был хромым. В другом источнике того времени утверждается, что в детстве он с трудом ходил. Анатомический анализ показал, что у ребенка была болезнь, препятствующая ходьбе, а позднее он сломал ногу. Рохлин. Итоги анатомического и рентгенологического изучения скелета Ярослава. Гинзбург. Об антропологическом изучении скелетов Ярослава Мудрого, Анны и Ингигерд. Герасимов. Опыт реконструкции физического облика Ярослава Мудрого. Статьи опубликованы в кратких сообщениях Академии наук, Института истории материальной культуры. Страницы 46-66 и 72-76 7 номера 1940 год. 4. Триумвират. 1054-1093 годы. Старший сын Ярослава, Владимир, умер на 2 года раньше отца. Как мы знаем, он занимал важный пост наместника в Новгороде. Владимир самостоятельно провел 2 военные кампании против финского племени Емь в 1042 году и против Византии в 1043 году. Судя по всему, если бы Владимир был жив к моменту смерти отца, то Ярослав ему передал бы свое княжение. Никто из оставшихся 5 сыновей, кажется, не был достаточно подготовлен к такому делу. В конце жизни, если верить повести временных лет, Ярослав больше других любил своего 4-го сына Всеволода. Но оставить ему великокняжеский престол было абсолютно исключено, потому что старшие братья не согласились бы с таким решением, и к тому же Всеволод не обладал необходимыми для лидера качествами.